Глава 24. Пока эти воспоминания проходили перед мысленным взором Воронцова, городошники приступили к разминке. Павлов снова стал центром внимания, временно оторвав его от Шаляпина. В конце разминки, совершенно неожиданно для всех, встав на мостик, а потом резко вернувшись в вертикальное положение. Затем все приступили к игре, временно позабыв о знаменитостях. Но сюрпризы на этом не закончились. После упорного сопротивления команда, противостоящая Павловской, все же признала свое поражение. Площадка быстро очистилась от игроков и городошных аксессуаров, и на ней появилось несколько гармонистов и балалайщников под предводительством зазывалы, который язычным голосом без труда перекрыл шум возбужденной толпы зрителей. «Дамы и господа! С давних времен у нас на Руси народ любил на празднике кулачным боем тешиться, силушку свою молодецкую показывать. Вот и мы предлагаем вам последовать примеру предков наших. Только не обессудьте, господа хорошие, правила наши от московских немного отличаться будут. Биться не доколе противник не побежит, а доколе из драки сам не выйдет по желанию. Посторонних предметов в кулаке не таить, за шею не душить, причинное место не ударять, руки-ноги не ломать, лежачего не бить». Музыкальная свита, глашатая под аккомпанемент своих инструментов, затянула задорную песню. Шаляпин, стоя рядом с Павловым, уже перестав удивляться чему-либо, вслушивался в незнакомую мелодию и старался запомнить слова. «То не грозное небо хмурится, то сверкают в степи клинки. Это батюшки Ильи Муромца вышли биться ученики». На площадке появилось полтора десятка добрых молодцев, одетых в народном стиле. Сапоги, шаровары, косоворотки, подпоясанные кушаками. А музыканты заиграли простенькую ритмичную мелодию частушек, под которую вышедшие начали приплясывать, раскинув руки наподобие крыльев и кружа, как аисты над лугом. Не прошло и минуты, как двое танцоров якобы случайно сталкиваются плечами, и затевается поединок, неопытному взгляду со стороны кажущейся простой дракой. Пример оказался заразительным, и в мгновение ока вся площадка превратилась в поле битвы. Немногочисленные знатоки, следившие за понравившимися им парами бойцов, затерялись в толпе зевак, азартно радующихся бесплатному зрелищу. «Простите, Бога ради, любезный Федор Иванович, я скоро вернусь!» Скороговоркой извинялся Павлов и, нетерпеливо потеснив стоящих впереди зрителей, как пловец в реку, бросился в самую гущу бойцов. Раздающий направо и налево тяжеловесные плюхи, Шаляпину он казался седатым медведем, отбивающимся от своры охотничьих лаек. Сделав круг почета, академик кричит что-то слышное из-за шума толпы только бойцам вокруг него и возвращается. «Ну, канальи! Ну, я вам устрою взбучку. Предупреждал же Петра Всеславовича, что собираюсь поучаствовать». Павлов с какой-то радостной злостью пояснил собеседнику. «Устроили спектакль, понимаете ли. И мне только легкие шлепки прилетают, и я никого как следует зацепить не могу». «Ну, Иван Петрович, простите великодушно, но вы уже далеко не мальчик». Шаляпин, как мог, пытался успокоить академика. «Ваши-то годы. Да и с вашим положением». «Эх, Федор Иванович, запомните, человеку столько лет, насколько он себе чувствует. Ладно, не будем об этом. Вон, там недалеко семейство Филатовых обретается, пойдемте к ним». «Смотри, Сань, как он его...» Матвей, чуть ли не приплясывая от азарта, дергает друга за рукав. «Подсел под удар правый, на сопырку, левый колен подбил, прямо как мы на тренировках. Помнишь, Моть, Денис Анатольевич про две силы объяснял?» Сашка отвечает менторским тоном. «Вот и живой пример. Одна сила от себя, другая к себе. Правильно, дядь Сём?» «Правильно. Смотрите, запоминайте, пострелята». «Да чё тут правильно-то? Чё мальцам головы морочи, старый?» Стоящий рядом ражий детина, одетый по последней моде городских окраин, влезает без спроса в разговор, распространяя вокруг густой пивной аромат. «Слышь, щеглы, тут главная сила в руках. Вот, Во, как у меня!» Новый собеседник сжимает кулак размером с пивную кружку и показывает окружающим. «Я вот у себя в деревне парней с одного удара на землю клал. А сильному и уважение общее, и девки любят тоже. Да не зыркай на меня глазом, слышь!» Герой замечает пристальный взгляд Семёна и переключается на него. «А то пошли на круг, повеселимся. А? А, да ты калечный. Дык, я тоже левый бить не буду». Положение спасает появление Александра Михайловича в компании с каким-то дородным, седобородым дядькой, по одежде похожим на приказчика. «Что тут происходит? Вы кто, любезный?» Вопрос из-за временного онемения детины повисает в воздухе, поэтому Филатов обращается к своему спутнику. «Степан Иванович, это ваш?» «Прощенец просим, Александр Иванович, мой придурок, прости меня, Господи грешного!» «Не изволь сумлеваться, сейчас все поправим. Иди-ка сюда, голубь, милый!» Отойдя на пару метров в сторону, старик меняет ласковый тон на злющее шипение. «Ты что творишь, сучонок? Ты хоть знаешь, с кем лаец принялся? Это ж его благородие главного инженера, стройки, семейка! Да под ним работавшая золотиться можно, а ты, телок, мокрохвостый, мне все портишь? Я тебя, паскудника, для этого из твоих малых говнищ в первопрестольную вытащил. Ты, червяк навозный, хоть знаешь, что это за мужик однорукий? Кресты и медальки его не видал? Я тут к своей иконе неделю заезжал, он тут-то в охране служит. Так и ян ты однорукий, их иногда бою учат. И со своей культяпкой двоих-троих укладывает, не запыхавшись. А еще свояк говорил, что... У него германцев на счету за больше сотни будет. И добрую половину он своими ручками да ножиком порешил. А ну-ка, гаденыш, дыхни-ка. Ты, окромя пивка, еще и чекушку вылокал? В общем так, коли его благородие тебя со стройки не погонит, неделю только за харчи две нормы работать будешь. А теперь изыди из глаз моих. А коль че сотворишь еще, не посмотрю, что Жонкин родственник. Сдам в участок. А и то, коль местные прознают, навряд ли и до участка доберешься. Тут в охране, почитай, все фронтовики служат, и за своего любого по забору размажут. Окончательно этот инцидент был позабыт, когда к семейному кружку Филатовых и Прозоровых подошли Павлов и Шаляпин. Многие особы женского пола, стоявшие поблизости, явно почувствовали прилив ревности, ибо Федор Иванович вежливо раскланялся с обоими инженерами и почтительно приложился к ручкам их жен. Единственное, что немного успокаивало женскую часть общества, это присутствие Павлова. Раз рядом их неугомонный академик, то это общение носит, скорее всего, деловой характер. Иван Петрович по очереди представил Шаляпину оба семейства, не забыв и Семена, назвав последнего своим личным тренером, напрямую обратился к женщинам. «Милые дамы, мы с Федором Ивановичем обращаемся к вам с нижайшей просьбой. Ваш зять, Денис Анатольевич, убывая в очередную командировку, предупредил меня, что у вас, Полина Артемьевна, хранятся тексты песен и романсов, которые он надиктовал. Заручившись его предварительным согласием, я вчера ознакомил Федора Ивановича с одной из них, а именно с «Орлом шестого легиона». Скажу прямо... Она вызвала у нашего уважаемого маэстро живейший отклик, и он... На этом месте Шаляпин не выдержал и вмешался в разговор. «Уважаемый Иван Петрович несколько преуменьшает то впечатление, которое произвела эта песня. Это сенсация, нет, это бомба, которая взорвет весь наш музыкальный мир, который давно начал зарастать тиной и ряской, как стоящий пруд. Да и поэты нынешние зажрались, право слово. Привыкли к аналии за Пушкина прятаться». На этом месте Шаляпин криво улыбнулся и саркастически процитировал. «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. И при том, что ни слова все высокий штиль о судьбах России и о ее неразумном народе. Как там давеча говорили, Иван Петрович? Утром мажу бутерброд. Сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот». Да я и сам, признаюсь, грешен, от своих корней стал отрываться. Иван Петрович, простите, ради бога. Перебил, прошу вас, продолжайте». Павлов, который во время эмоциональной тирады Шаляпина одобрительно кивал головой, подвел итог. «Милейшие Полина Артемьевна и Ольга Петровна, надеюсь, вы согласитесь с нами, что такие замечательные песни должны звучать со сцены, зажигать сердца людей, не давая им упасть духом, особенно сейчас, когда идет война. А посему я приглашаю вас к себе, в наш центральный корпус. И также передайте, пожалуйста, приглашение Дарье Александровне. Кстати, как ее здоровье? Как Мария Денисовна? Где они сейчас?» «Спасибо, Иван Петрович». Полина Артемьевна уже немного справилась с шоком от внезапного знакомства со знаменитостью и более чем неожиданного предложения академика. «И у Дашеньки, и у малышки все хорошо. Они сейчас с Ольгой на детской площадке». «Вот и замечательно. У нас в корпусе есть весьма неплохой рояль, найдется и гитара, и мы устроим небольшой концерт. Где солировать предстоит вам, дорогие дамы? А мы с Федором Ивановичем выступим в роли благодарных слушателей. Тем более, что сегодня ваш дуэт был вне конкуренции. Федор Иванович попросил меня продемонстрировать возможности нашей летней эстрады для его грядущего выступления, и мы, спрятавшись за занавесом, с величайшим удовольствием слушали совершенно незнакомые нам доселе романсы. Если бы вы знали, каких мне стоило усилий удержать его от возгласов «Браво! Бис!» Естественно, дамы были не просто согласны, они были поражены и несказанно обрадованы. Ведь сам Шаляпин будет слушать их выступление, именно они станут в некотором роде крестными матерями переворота в музыкальном мире. Окончательно их сразили заключительные слова академика. «А все остальные вопросы мы решим примерно через недельку перед концертом Федора Ивановича в нашем институте, тем более что...» Здесь Павлов сделал артистическую паузу и завершил. «Тем более, что Денис Анатольевич, по моим сведениям, к этому времени должен приехать и может спеть вместе с Дарьей Александровной, ибо кто сможет по-настоящему передать суть песни, как не ее автор? Тем паче, что среди песен, которые нужно исполнять дуэтом, есть и весьма необычная трактовка «Прощание славянки». На этом самом интересном месте беседа была завершена. И инициативу, правда тщательно прикрытую всеми нюансами хорошего тона, проявили именно дамы, перед которыми в одно мгновение выросла гора проблем. Завтра предстоит такое мероприятие. А что им надеть? Что делать с прической? Какую выбрать помаду и пудру? В общем, необходимо было решить столько вопросов, важность которых могут понять только женщины, а времени практически не осталось, вечер, ночь и утро до полудня. И еще, как назло, мужчины с утра уезжали на стройку, так что семействам Филатовых и Прозоровых предстояла бессонная ночь. Но, несмотря на страшный дефицит времени, сразу после возвращения домой Александр Михайлович и Полина Артемьевна пригласили Дашу на серьезный разговор, начала которой, естественно, мама. «Пожалуйста, послушай меня, доченька. Прежде всего, я должна извиниться перед тобой. Да-да, не возражай». Полина Артемьевна остановила попытавшуюся что-то сказать Дашу. «Речь идет о тебе и Денисе. Я снова начинаю бояться за тебя. Вначале я, как каждая мать, хотела видеть тебя замужем за обеспеченным, уважаемым в обществе человеком. И чтобы твоему супругу не пришлось, как Кербедзу, покупать на свадьбу серебряное кольцо вместо золотого. Мы ведь с твоим отцом тоже не сразу встали на ноги, и я боялась, что тебе придется пройти этот же путь. Именно поэтому я и поощряла ухаживание Вольдемара, будучи уверенной в том, что ты сможешь им управлять. Но вдруг появляется Денис, умный, красивый, настоящий герой-фронтовик. И при этом простой прапорщик. Что бы при этом тебе ожидало? Помнишь те гадкие куплеты?» Полина Артемьевна с горькой усмешкой продекламировала. «Нет ни сахару, ни чаю, нет ни пива, ни вина. Вот теперь я понимаю, что я прапора жена. Слава богу, что вы с Денисом проявили твердость, а Вольдемар оказался полным ничтожеством. А дальше происходит практически невероятное. Я считала, что такое случается только в рыцарских романах. Твой муж делает головокружительную карьеру. Он спасает дочь самого императора Всероссийского, получает из его рук орден. Великая княжна Ольга Николаевна становится крестной нашей Машеньки. Впереди поступление в Николаевскую академию. А наконец, наш переезд в академгородок – это дом, интересная и высокооплачиваемая работа для отца, а теперь еще и встреча с самим Шаляпиным. Дашенька, я теперь боюсь совершенно иного. А вдруг кто-нибудь попытается увести у тебя Дениса, вскружив ему голову? И, кстати, ты не опасаешься, что в нашем доме няней служит такая красавица? Мамочка, милая, можешь не переживать. Даша весело улыбнулась. Денис любит меня, и только меня. Я это чувствую. Вот академик Павлов вам сегодня сказал, что Денис приедет через неделю. А я уже несколько дней назад почувствовала, что скоро его увижу. Единственная особа женского пола, которой я, а может быть, буду его ревновать, это Машуня. Что же касается Оли, мы с ней очень сдружились. Она много рассказала о себе. Да, она пока не замужем, но у нее есть жених. Он офицер и сейчас на фронте. И она любит его и ждет. А еще она не просто няня. Оля состоит на службе у подполковника Воронцова. И сейчас ее задача – защищать меня и Машеньку. Ну что она может сделать, обыкновенная девушка, и далеко не Геркулес? От неожиданной новости Полина Артемьевна не сразу нашлась, что ответить. Она отлично стреляет и почти никогда не расстается с маленьким браунингом, таким же, какой подарил мне Денис. Здесь в разговор вмешался Александр Михайлович. «Да, Полюшка, поверь мне, и дочери. Вот, взгляни». Он достал из ящика письменного стола сложенную бумажку. «Мне эту мишень презентовал заведующий тиром. Посмотри, все выстрелы точно в яблочко. И тренируется она в тире постоянно». «И без оружия, папа, она многое умеет», — дополнила Даша. «Мне дядя Сёма говорил, что он ее и других девушек учит приемам самообороны. А как она дротики метает? Каждый в цель. Сегодня на детской площадке конкурс выиграла». «Доченька, сколько раз я тебя просила не называть Семёна Ивановича так? Это неправильно и неприлично». «Мама, это для вас с папой он Семён Иванович, а для меня, Сашки и Матюши, дядя Сёма. И для Оли тоже». «Господи, как была девчонкой, так и осталась. Даром, что уже сама мать. Не говори потом, что мы тебя не предупреждали». «Не скажу, мамочка, никогда не скажу». Даша обняла Полину Артемьевну и нежно чмокнула ее в щеку. «Пойдем лучше, я помогу тебе готовиться к завтрашнему концерту».